Глеб Соколов. Телефон из ботинка. Выйдя из магазина, я пошел в сторону ближайших к станции метро жилых домов. Обогнув один из них, фасадом он выходил на многолюдную улицу, я увидел то, что искал. Детскую площадку со скамеечками, песочницей, обязательными качелями и горкой. С нее скатывались какие-то малыши. Рядом стояли мамаши. Не обращая ни на кого внимания, я подошел к скамейке и уселся. Привычным движением сорвал с пивной бутылки пробку, зацепив ее за край выкрашенной зеленой краской скамеечной доски. Из горлышка тут же вылилась пена и потекла мне на руку. Мамаши с неприязнью покосились на меня, но замечания мне никто не сделал. Я разложил на скамейке целлофановый пакет из-под лаваша, а саму лепешку, разломав на ломти, положил сверху. Содрал верхнюю пленку с конвертика с колбасой. Сделал несколько больших глотков пива. Оно показалось мне необыкновенно вкусным. Запихнул в рот три ломтя колбасы, заживал все это хлебом. Через минуту после того, как я проглотил колбасу и лаваш, я почувствовал сильное опьянение. В первое мгновение оно даже испугало меня, показалось, что теперь я не смогу встать, стремительно впаду в беспамятство, упаду на землю перед скамейкой. Потом я начал громко смеяться, меня вдруг охватила потрясающая эйфория. Все прежние страхи показались несущественными. Некральные субстанции, покойники, да и черт с ними, пусть приходят и уносят меня в тартарары, я буду пить всю дорогу. Мамаши смотрели на меня с ужасом, я перестал смеяться. Некоторое время продолжал есть колбасу с хлебом, запивая их пивом. Через некоторое время первая резкая волна опьянения прошла, уступив место отупению. Странно, но в тот момент я почувствовал отвращение к алкоголю. Никакими силами я бы не заставил себя выпить еще бутылку пива. Есть тоже больше не хотелось. Оставив на скамейке пол лаваша и несколько кусков колбасы, я поднялся и пошел с детской площадки прочь. Обогнув дом, я опять оказался на площади перед метро. Торопливо спустился в подземный переход. Хотя в голове у меня и стелился туман, но сил заметно прибавилось. Я купил билет на одну поездку и съехал по эскалатору вниз, в вестибюль станции. Я помню, что как-то во время своего первого приезда в Москву у меня до отхода поезда оставалось 4 часа свободного времени. Их надо было скоротать. На вокзале я заплатил деньги и сел в автобус, который в числе прочих мест довозил приезжих до Ваганьковского кладбища. Там для них проводились экскурсии. Мы побывали на могилах известных поэтов и актеров. Я запомнил станцию метро, располагавшуюся неподалеку от кладбища. Мы проезжали мимо нее на автобусе. Туда, к Ваганьковскому кладбищу, я теперь и поехал. Выйдя в город, не торопясь, дорогу я помнил плохо, двинулся к кладбищу. Что я стану там делать? Никаких родных могил у меня на Ваганьковском не было. Каких мертвецов мне там навещать? Несколько раз я спрашивал дорогу у случайных прохожих. Они путались, указывая мне разные направления движения. Но я все же медленно, но приближался к кладбищу. Постепенно я трезвел. К тому моменту, как впереди показался крест на кладбищенской церкви, алкогольные пары из моей головы окончательно выветрились. У входа на кладбище стояли многочисленные торговые цветами. Я уже знал, что стану делать. Я приобрел десяток алых гвоздик, и, побродив между ближайших ко входу могил, положил на 5 из них, выбранных случайно по парочке цветочков. Не знаю, по какому принципу я выбирал эти могилы. Я старался не читать написанные на надгробиях имена. Отмечу лишь, что все 5 могил были очень старыми, еще позапрошлого века. Оставив цветы, я медленно пошел к церкви. Зайдя внутрь, купил не меньше 2 десятков свечей. Спросил у продавшей мне их тетушки, где можно ставить за упокой. «Вон там», — махнула она. Я пошел и поставил все 20 свечек в 3 ряда, поджигая каждую последующую от пламени предыдущей. Постояв некоторое время рядом с зажженными свечами, я развернулся и пошел к выходу из церкви. Я чувствовал, что мне стало немного легче. Нервное напряжение ослабло. Выйдя за ворота кладбища, я остановился. Посмотрел по сторонам, приметил одну пожилую интеллигентную женщину. Она стояла чуть в стороне от торговцев цветами и издалека изучала их товар. Словно опасалась, что если подойдет к ним, продавцы непременно вынудят ее купить их товар по какой-нибудь баснословной цене. Я направился в ее сторону. Она обратила на меня внимание, только когда я, подойдя к ближе, задал ей свой вопрос. Вздрогнув, интеллигентная женщина повернулась ко мне. Потом на лице ее отразилось напряжение. Она словно бы мучительно пыталась проникнуть в смысл сказанного. Затем она принялась отвечать. Я спросил ее, где еще в черте города есть старые кладбища. Было ясно, она хорошо знает родной город. Я несколько раз повторил вслед за ней название кладбищ. Они врезались мне в память. Затем я спросил, какие из них находятся ближе всего к Ваганьково и как к ним проехать. Она странно посмотрела на меня, но затем подробно рассказала дорогу. Я поблагодарил ее и двинулся в сторону метро. Чувствовал, она смотрит мне вслед. Моим следующим кладбищем в этот день было то, что на территории Новодевичьего монастыря. Оно показалось мне слишком официальным, надменным. Тем не менее, я разложил под 2 на разные могилы, купленный в магазинчике по дороге 10 цветов. Потом зашел в церковь и там повторил процедуру с поминальными свечами. Выйдя из церкви на улицу, уже знал, на какое кладбище поеду дальше. Вечером, безумно уставший, я шел по городу. За день я объехал такое количество кладбищ, что к этому моменту сбился со счета. Сколько их всего я повидал. Некоторое время назад я вылез из маршрутного такси. Возвращаться в квартиру не хотелось. Район, в котором оказался, был мне незнаком. Теперь я чувствовал себя значительно лучше, чем накануне. Если бы в моей прежней, до вещих снов жизни кто-нибудь сказал мне, что я стану переезжать с кладбища на кладбище, я бы просто не поверил. Настолько это мрачное занятие противоречило моей жизнерадостной натуре. Но сегодня, к концу дня, я начал испытывать к кладбищам интерес. В каждом из них было что-то особенное, какая-то своя неповторимая атмосфера. Я научился улавливать ее, мне стало интересен мир могил, крестов, тихих узких дорожек, архитектура возвышавшихся над рядовыми могилами помпезных склепов. Этим вечером я не забыл про ужин. Впервые оказавшись в этом районе, я шел по улице в поисках подходящего кафе. Макдональдс мне осточертел. Я хотел закатить ужин с пивом в более солидном заведении. Мысленно я уже смаковал его, а заодно прикидывал планы на следующий день. Я поеду по загородным кладбищам. Там огромные территории, куча могил. Буду раскладывать по ним гораздо большее количество цветов. Невольно я ощупал карман. Все наличные деньги были со мной. Сумма, которую родители выделили мне на прокорм на несколько месяцев столичной жизни, плюс деньги за 3 месяца вперед на оплату квартиры. Купюры были в бумажнике в заднем кармане джинсов. Туда же я засунул и мобильный телефон из ботинка. По мере того, как я посещаю все большее количество кладбищ, нервное напряжение постепенно отпускает. Мир мертвых принимает мою жертву. Значит, надо ездить дальше, рассуждал я. А там видно будет. Прежде чем я нашел подходящее кафе или пивной ресторанчик, я набрел на церковь. Она была современной, хотя и выстроенной в традиционном архитектурном стиле. Несмотря на вечер, перед входом на ступеньках сидели несколько нищих, а в массивные двери храма то и дело ныряли люди. Я решил зайти в церковь и поставить пару десятков свечей за упокой. Внутри было темновато, меня поразило большое количество народа, стоявшего не только перед алтарем, но и во всех углах храма и внимавшего церковной службе, которую вел пожилой священник. Я купил свечи и стал медленно пробираться через плотную толпу верующих. Храм этот явно пользовался большой популярностью у народа и имел множество прихожан. Что их так привлекало здесь? Может быть, какая-то особенно красивая и правильная служба? Я остановился в толпе на полдороге к кануну. Так называется, как я узнал сегодня, столик с поминальными свечами. За последние дни я побывал в церкви больше раз, чем за всю предыдущую жизнь. Этим вечером я уже чувствовал себя знатоком религиозных дел. Мне казалось, начинаю понимать в них толк. Замерев, я вслушался. Действительно, служба была необыкновенной по своей красоте. Батюшке вторил торжественный хор. Великолепная акустика храма многократно усиливала звук и придавала ему какой-то особенный, ни с чем не сравнимый возвышенный оттенок. Вдруг я почувствовал, что словно бы впадаю в нирвану. Я испытал невероятное облегчение. Мне показалось, что даже самая маленькая, самая незначительная мышца моего тела, о существовании которой я и не подозревал, расслабилась. Помню, что в какую-то секунду я даже покачнулся, но тут же восстановил равновесие. Я бы мог приписать это влиянию невольной диеты, на которую я был обречен последние дни. Но и в душе моей вдруг воцарилось торжественное умиротворение. Значит, дело вовсе не в физических обстоятельствах. Все страхи, которые мучили меня в последние дни, вдруг исчезли. Загробный мир... Странно. Был ли этот звонок? Или он только вообразился мне? В моей душе вдруг поселилась ни на чем не основанная, но твердая, словно железная плита, уверенность. Никогда больше в моей жизни такой звонок не повторится. И ничего больше не произойдет, чтобы продолжала историю с этим странным телефоном. И даже если я очень захочу увидеть какой-нибудь страшный сон, вроде тех, которые приходили ко мне в начале этой истории, он не приснится. Нет таких заклинаний, которыми я смогу заставить хотя бы малую часть этих событий вернуться. Вдруг мне стало невероятно грустно. Меня охватила печаль, и слезы потекли из глаз. Не знаю, к чему бы меня привело это экстатическое состояние, если бы я вовремя не спохватился. «Надо скорее ставить свечи и уходить отсюда», — решил я. «Все-таки это недоедание. От слабости я уже стал сумасшедшим. Найду кафе, хорошенько поужинаю, выпью пиво». Я пробрался к кануну и торопливо поставил все свои 20 свечей. Люди, находившиеся рядом, смотрели на меня с изумлением. Такого количества свечей, наверное, не ставил ни один нормальный прихожанин церкви. Я пошел к выходу. Еще отходя от кануна, я краем глаза заметил, что пламя последней, зажженной мною свечи, вдруг метнулось и погасло, как от резко налетевшего сквозняка, которого, конечно же, не было, потому что остальные свечи горели ровно. Я все равно продолжил идти к двери, хотя последнее обстоятельство и поразило меня. Что-то почудилось мне в этом метнувшемся и умершем пламени. Вот я миную двери и оказываюсь на улице. Те же нищие. Я двинулся в ту же сторону, в какую шел до момента, как увидел церковь. В моих глазах были слезы, но они стремительно высыхали. Я прибавил шагу. Со стороны я теперь, наверное, выглядел уверенным в себе молодым человеком, который и вечером куда-то спешит, в спортзал, на учебу. «У меня же послезавтра экзамен», — вдруг вспомнил я. И следом я понял, что туман в моей голове рассеялся. В памяти были живы все даты, все подробности. Я мог точно сказать, когда был предыдущий экзамен, что было потом, сколько дней я безумствовал из-за истории с телефоном из ботинка. «Так значит, она кончилась!» Я остановился. Следом я сунул руку в задний карман джинсов. Телефона не было. Так же, как и бумажника со всеми моими деньгами. Я медленно развернулся и пошел в обратную сторону. Я смотрел себе под ноги, хотя, конечно же, был уверен, что телефон и деньги не могли просто взять и выпасть из моего кармана. Их украли. Церковь во время моего посещения была набита битком. Я тут же вспомнил, как однажды слышал где-то в какой-то телевизионной передаче про то, что в былые времена, когда церковь посещали больше людей, чем теперь, была особая воровская специализация – кражи из карманов церковных прихожан. Что мешает нынешним карманникам возобновить традицию? Я был уже рядом с церковью. Зайти внутрь и попытаться разыскать телефон и бумажник там? Какой в этом смысл? Я был уверен, и то, и другое вытащили из моего кармана, пока я восхищался красивой церковной службой. Да и зачем мне этот телефон? Мысль поразила меня, как гром среди ясного неба. Тут я остановился, повернулся к церкви спиной и упер руки в бока. Все было кончено. Я больше не испытывал никакого напряжения и страха, как будто некий очищающий ливень смыл с нее весь мрак предыдущих дней. Но как? Почему? И тут до меня стало доходить. Эта кража телефона не случайна. Загробный мир принял мое подношение. А украденные деньги... Но ведь я же собирался истратить их на цветы, которые положил бы на могилы, и на свечи, которые зажег бы после этого за упокой в церквях рядом с кладбищем. Я медленно побрел по улице. Думать ни о чем не хотелось. В душе была пустота. Я вновь был нормальным человеком. Спустившись в метро, я доехал до своей станции, поднялся в город. Увидев Макдональдс, пошел к нему. Поужинав, я пришел в свою квартиру. Я все ждал, что, вопреки всем моим ощущениям, прежние страхи вернутся. Но их не было. Я принялся готовиться к экзамену. Наступили сумерки. Я долго, пока стало совсем невозможно читать, не зажигал света. Потом включил маленькое бра, висевшее на стене, и принялся читать учебник в его неярком свете. Страха не было. Прозанимавшись до полуночи, я разделся и лег на диван. Выключил бра. Я ждал, что ко мне вернутся кошмары, но они не приходили. Минут через 10, не заметив, как сами собой закрылись мои глаза, я уснул. На следующий день я проснулся часов в 9 утра. Окинул взглядом комнату. В ней не было ничего необычного. Точно так же она выглядела и до истории с мобильным телефоном из ботинка. Я попытался припомнить, снилось ли мне что-либо. Никаких кошмаров я не видел, это точно. Они бы отложились в моей памяти по-своему яркими, ужасными образами. Значит, этой ночью я не видел снов. Но один из них тут же всплыл в моей памяти. Мне снилось, что я гуляю по центральной улице там, в Ростове, встречаю школьного приятеля. Он просит у меня сигарету. Я отвечаю, что не курю и что сдал экзамен, тот самый, который мне предстоял только на следующий день. Приятель говорит, что тоже ходил на этот экзамен и тоже сдал его. Дальше я не помнил. Заурядный сон. Такие часто снились мне раньше. Я умылся, сходил в магазин, приготовил себе яичницу и стал готовиться к экзамену. На следующий день я успешно сдал его. Ночь проходила за ночью, никакие кошмары меня не мучили, нервы успокоились. Наступили каникулы. Я вернулся к своему обычному образу жизни, друзьям, развлечениям. Да, родители выслали мне еще денег. История с телефоном из ботинка и загробным миром постепенно была вытеснена новыми яркими впечатлениями. Постепенно я убедил себя, что это была болезнь, галлюцинация, причина которой в нервном расстройстве, в которое вверг меня полкан. Но вот теперь я стал старше и все чаще начинаю задумываться, что они хотели от меня, чего добивались. Что стремились дать понять? Я все меньше грешу на полканы и полагаю теперь, что нервы мои в те дни были в полном порядке. Но понять всю эту историю по-прежнему выше моих способностей. Быть может, то, что было, лишь первый звонок, и дальше будет продолжение».